Где твое лицо, человеческий детеныш? Человек, как известно, существо социальное. Все, что мы гордо называем своей личностью, на самом деле лишь слепок с того общества, в котором мы росли и воспитывались. Не будь этого общества, нас от обычного животного, по большому счету, отличала бы лишь анатомия. Таким образом, общение – одна из наиважнейших составляющих нашей жизни. Однако именно она зачастую и оказывается серьезной проблемой. Психотерапевты называют указанную проблему социофобией, что дословно переводится как «страх общества» или «страх общения». И сейчас я расскажу об этом отдельно. Как это ни парадоксально, общения боятся очень многие люди, правда, по-разному. Некоторые боятся публичных выступлений, другие – новых знакомств и отношений. Некоторые, напротив, продолжение старых. Некоторые чувствуют себя неловко, выражая собственные мысли или поддерживая разговор. Впрочем, это далеко не полный перечень. Но боишься чего-то только до тех пор, пока не понимаешь значимости того, чего боишься. И, как это ни странно, далеко не все ценят дарованную человеку возможность общаться, слушать и понимать, говорить и быть услышанным. Обычно жизненная стратегия, приводящая в последующем к социофобии, вырабатывается в подростковом возрасте. Ребята начинают избегать ситуаций, где они могут стать предметом внимания со стороны других людей. Некоторые боятся выступать даже перед небольшой аудиторией или, например, есть в присутствии других людей, встречаться с представителями противоположного пола и тому подобное. Эти страхи, как правило, разумно объясняются страшащимися, которые говорят, что в подобных обстоятельствах очень сильно краснеют, что у них голос пропадает и руки дрожат, что в туалет сразу хочется, а временами даже тошнота подступает и рвотой оканчивается. Поэтому, мол, не можем мы ни с кем общаться, а то конфуз выйдет. Должен сказать, что все вышеперечисленные и еще многие другие симптомы, на которые ссылаются социофобики, это банальные, хотя и несколько утрированные физиологические проявления страха, а не мистическое Божье наказание. Проблема на самом деле в страхе, а не в каких-то там покраснениях и мочеиспусканиях. Последние – только поводы, чтобы оправдаться, поскольку сам по себе страх, оправдание для самоизоляции несерьезное, и ссылаться на него как-то неудобно. Если же проблема в страхе, то следует выяснить, из-за чего этот страх возникает. Сами страдающие социофобией считают свой страх абсолютно оправданным, поскольку ощущают себя глупыми, некрасивыми, неуклюжими, несостоятельными, а по сути просто на самих себя клевещут. Они всегда готовы найти железобетонные доказательства этой своей клевете и объяснить всеми возможными способами свой абсолютно бессмысленный и иррациональный страх. Разумеется, все эти объяснения и доказательства – чистой воды вымысел. Как правило, наши дорогие социофобики – люди умные и красивые, и были бы весьма успешными и состоятельными, если бы не пытались всячески препятствовать этой своей перспективе собственным же поведением. Причины последнего могут быть самые разнообразные. Например, социофобия в ряде случаев является результатом недальновидного родительского воспитания, когда родитель в педагогических, разумеется, целях акцентирует все внимание малыша на кажущихся или утрируемых недостатках ребенка. Другая причина – последствия некой незначительной, на первый взгляд, неудачи ребенка и подростка, а также грубость и черствость со стороны окружающих. Еще одна причина – банальное отсутствие навыков социальных контактов с последующей катастрофизацией этого, в сущности, невинного и легко исправимого недостатка. Наконец, проблема может скрываться и в бессознательном, в специфических вывертах сексуальности. Короче говоря, всегда можно выяснить, какие подводные камни послужили основой для формирования социофобии, страха общения. Если же мы находим первопричину, если мы знаем, какие именно ошибки допускаются человеком в межличностных контактах, то далее остается лишь подобрать необходимый набор лечебных воздействий, способных исправить сложившуюся ситуацию. Страдающим социофобией нужно не ждать милости от природы, но однажды перебороть все-таки свой страх и делать то, что нужно делать, чтобы начать, наконец, жить по-человечески. Сейчас, когда мы обсудили проблему социофобии как таковой, мне бы хотелось заострить ваше внимание на том, что хотя социофобия является отдельным неврозом, каждый из нас в определенных обстоятельствах испытывает чувство социальной тревоги. Вообще говоря, всякий раз, когда нам предстоит делать что-то для себя необычное в сфере социальных отношений, это вызывает у нас страх и чувство собственной несостоятельности. Разумеется, тебе может казаться, что ты чего-то не умеешь делать, например, выступать перед большой аудиторией. Но главное здесь – это просто побороть свой страх перед новым для тебя делом и научиться. Ведь, в конце-то концов, ты просто не умеешь это делать, что абсолютно не означает, будто бы ты не можешь, в принципе не способен, не создан и тому подобное. Надо научиться. А страх может только помешать этому. Вот почему с этими страхами и нужно уметь бороться. Когда мы испытываем аналогичные страхи? Когда нужно устраиваться на новую работу, если, конечно, мы не делаем этого шага с периодичностью раз в месяц и не поняли уже, что в этой процедуре нет ничего страшного. Когда нам предстоит беседа с самым-самым начальником, которого мы ни разу в жизни до этого не видели, так высоко он сидит. Когда нам приходится знакомиться с какими-то людьми, например, будущими родственниками или компаньонами. Когда мы посажены отвечать на звонки или звонить куда-нибудь с предложениями от фирмы, в которой мы работаем. Когда ТАСС требует взять на себя ответственность и принять какое-то решение, которого мы никогда в жизни до этого не принимали. Когда, наконец, уровень личного благосостояния, или какая иная причина, позволил нам появиться в каком-либо шикарном месте, дорогом ресторане, гостинице с 5 звездами на борту, в бутике высокой моды, в каком-то невообразимом обществе, в компании с очень известным человеком и так далее. Волнение, неловкость, смущение, даже отрыбь – чувства, которые испытывает каждый нормальный человек, впервые оказавшийся в подобных обстоятельствах. И есть такой социальный страх – у нас нет, еще нет, пока нет, надлежащего, подходящего для данной ситуации лица. После того, как соответствующая привычка сформируется, после того, как соответствующее лицо найдется, все эти страхи благополучно почат в бозе. А пока будет определенное напряжение, нормальное, даже необходимое, чтобы собраться и адаптироваться к новой, непривычной для нас социальной роли. Главное – понимать причину этого напряжения. Мы учимся новой социальной роли. Наше напряжение естественно, а далеко идущих выводов «я не смогу», «я не сумею», «у меня никогда не получится» из всего этого делать не нужно. В противном случае ждите социофобии.